Ведь наши грехи черные, неискупаемые, возрастают многократно, становятся еще чернее и неискупимей. И это высший суд? И это справедливость? И впилась игла в мозг. Кто это там о справедливости речь ведет? Он? Этот червь? Да. Я. Вновь завопил я во всю глотку. Я! Хорошо. У тебя будет возможность творить справедливость и быть ее рабом. Дерзай. Черное лапище одного из крайних чудищ накрыло меня с головой. Стало темно. Я все забыл. Совершенно все. Преисподнюю, муки, мытарство, пытки, смерть свою, все. Я не мог понять, где я нахожусь. Было холодно, сыро, меня знобило, так что голова тряслась безудержно. Где я? Что было вчера? Память отказывала. От боли в затылке можно было сдохнуть. Но я все же приподнялся на четвереньки, встал. Сквозь туман приходило какое-то прояснение. Вчера опять так наподдавался. Сколько я засандалил. Столько засандалил, что скопытился в какой-то пригородной канаве. В темноте и грязи. Я выругался через силу, перебарывая тошноту, и побрел, сам не зная куда, в надежде добрести хотя бы до света. По дороге я все же вспомнил, что опять пришил бабу. Еще одну. Вчера познакомился на танцплощадке. Пили вместе, смеялись. Два раза за вечер в кусты ее оттаскивал. Ничего, совсем неплохо. А потом... Потом волок ее пьянющую за город. Потом бил, терзал, резал. Топил головой в какой-то яме отхожей. Она все брыкалась, дергалась, сука. Короче, замочил бабенку. Еще добавил, помню. Только что пузырь заглотнул, как стакан компоту. Потом чуть позже... Из старого отхлебывал, шел куда-то, пел, матом орал, на какого-то мента выезжал, что прохаживался у гаишного поста, что-то вопил про загубленную юность, про себя несчастного, потом снова брел, пил, падал, лоб раскровянил, полз, пил, скатывался куда-то вниз, а потом все, мрак, темнота. Ой, как хреново. Горло само выдавило. Само. Где-то вдалеке маячил фонарь. Деревенский, старый, на деревянном столбе. Да где же я? Откуда? Куда? Сколько времени? Какое число? Год? Как звали эту суку? Любонька? Может быть, Зиночка? Да хрен с ней. Какой оторви грех. Жить-то хрен с ней. Отмучилась, сука. Я добрел до какой-то косой, корявой ловчонки. Плюхнулся на нее задом. Принялся шарить по карманам в поисках бычка. Хрена! Ничего там не было, кроме тюбика помады и одного драного чулка. Плохие дела. Совсем плохие. Ни медика не осталось. Вот житуха скотская. Вот наказание. Встал и чуть не ползком дальше. По старому заброшенному парку. Вдоль кривой темной аллеи. Вдоль ряда переломанных, осевших от старости лавок. Куда глаза глядят. На одной дальней лавке старика обнаружил. Полез по карманам, может быть, в них что-нибудь было. Хоть мелочь, хоть флакон одеколона, хоть чего. А проснулся гадина. Пасть без зуба разъявил. Кричать собрался. Только у меня не забалуешь. Не покрочишь. Не покричишь, фраерок тряхлый. У меня нервы больные, тянуть я их не могу. Задушил я его, там же на лавке. Коленом в грудь уперся, локтем в горло. Другой рукой рот зажал. Он у меня в полминуты окочурился. Хлипкий был, алкаш. Полудохленький. В карманах пара рублей наскреб. Кусок колбасы вареный, весь обгрызанный, склизкий. И пол чекушки. Я эту сразу махнул. Ждать не стал. Ну и снова с копыт слетел. Рядышком с трупом. А мне уж все до фени было. Снова мрак, темнотища. А потом как молния. Дрыхнет, падла! И опять кто-то мне в рожу прямо башмаком со всего маху. И еще разок. Бьют меня, лупцуют. Мне бы от боли ум потерять. А в голове у меня засело одно. Так такое уже было. Да точняк было. Зуб даю, все было, мать ихнюю. И лавочка, и старик дохлый, и шпана эта наглющая. Твари кудлатые. Били они меня всерьез, на совесть. Утомились даже. Приподняли и на лавочку усадили. Передохнули. Потом опять бить начали. Я понять не мог, за что, почему. Даже спросить пытался. А они быстро рот заткнули. Кулаком и башмаком. Я понял сам. Просто так били. Это нехрен делать. Скучают ребятки. А остреньких-то ощущений хочется. Ох, как хочется. Только и били-то как-то уже со скукой. Пока один хмырь, обритый наголо и с серьгой в ухе, не крикнул вдруг. Стой, погоди! Его не поняли. И он тогда врезал одному из кудлатых. Тот в кусты улетел. Короче, пока я лежал и блевал, корчился. Они там о чем-то пошушухались. Бритый подошел, дал пинка под ребра. «Вставай, падла!» — сказал он. «У меня ноги не держались. Валюсь». Но они подняли. Заставили дохлого старика на спину взвалить. И повели куда-то. А я не иду. Ползу. Ног не чую, тело не чую. Все поотбивали. Да еще с такой крутой похмелюги. Вытолкнули они меня на какую-то стоянку машин. Штук 5 рядком там стояло, развалюх. Так они вдвух сходу стекла повышибали. Внутрь залезли, завели. Выскочил там хмырь какой-то, засуетился. Да они этому сторожу сразу перо в брюхо. И в багажник. Старика дохлого в другой. Меня на заднее сиденье плашмя бросили. Все трое сверху уселись, суки. Бритый за рулем. Только серьгой сверкает. Это падла у нас за всех потянет. Все ладненько будет. А у меня в голове прежняя мышлишка колотится. Было. Было. Все было. Неужели все повторяется? Везли меня не особо долго. Это только от мучений до побоев казалось, что вечность. А на деле не больше 20 минут. Остановились перед частным домом за изгородью. Домик, дай бог. Пошли очень тихо. Вся эта шобла сразу притихла. А мне рот своей лапой какой-то гад зажал. Перо под бок сунул. Да, скажу сразу, что тогда я ни черта про свои адские злоключения не помнил. Будто и не было их. Будто я просто жил себе на земле. Это потом память вернулась. А тогда они впихнули меня в какую-то темную комнату. Застопорили. Косяку прижали. А сами молчат. Еле-еле двигаются. Ждут чего-то. А у меня буркалы хоть и побитые все. Опухшие до нельзя. А все равно... Тьмище привычное. Я сразу разглядел. Стол большой, бутылки на нем, тарелки. У меня кадык ходуном пошел, задергался. Но опохмелиться не дали, суки. А дальше у стены огромная кровать. А на ней здоровенный мужик на спине развалился. Храпит, а по бокам две бабы голые в обнимку с ним. И тоже посапывают себе. И тут кое-что до меня доходить стало. Подставить, суки, хотят. Счеты свести. С подельником. А меня подставить. Только крикнуть хотел, а кудлатые эти меня за глотку и в руку нож. обритый шепотом. «Иди-ка, пощекочи пузатого перышком. Че, боишься? Старика кончать не боялся, а? А тут испугался, падла!» И пинком взад. И снова в ухо. «А не то я тебя в лапшу настругаю. Прямо тут, падла, понял?» Обида захлестывает. Боль. Хуже телесной. Но куда денешься? Ведь и стругают ведь точно. А четверо уже кровать обступили. Ждут. Ежели рыбница пузатый, ты чтоб его сразу оприходовать. А я вдруг от баб глаз оторвать не могу. Лежат голенькие, сиськи пухленькие, попки кругленькие, ягодки маленькие. Я таких всегда любил. Эх, сейчас бы. А мне перышко в бок, все глубже и глубже. И решился тогда, была не была. Я этому пузану нож с маху в глотку засадил, чтобы не вякнул, чтобы шуму не было. Левая сука проснулась. Я резанул по роже. Потом кулаком в зубы и стихла. А сам вижу, и правая не спит, притворяется. Сама дрожит вся. Оглянулся на бритого, тот ухмыляется. «Давай, дескать!» «А я знаю, меня не отпустят, порешат, суки. Ты хоть перед концом натешится». Я нож в сторону, бабищу рукой за глотку и под себя. А тут они ржать начали. И ржали, пока я не кончил. Потом они ее приходовать принялись. По кругу пустили. Толстый, кудлатый. Тут два раза прошелся. А на мертвяка пузатого и внимания не обращали. Хоть сырости он понадеял. Пол кровати в кровище его поганый. «Ладно, кончай ее», — прохрипел бритый. Но нож не отдал. Пришлось душить стерву самому. Она мне всю рожу мою разбитую и опухшую в лоскуты когтями и задрала. Чуть зенки не выдрала. Но придушил я ее. Не впервой. Бросил в ноги пузатому. Жду. «Вот так, дорогой ты наш!» Вдруг как-то по-свойски, душевно, на ухо мне пропел бритый. «Плохого человечка мы наказали. А париться? Париться придется тебе. Но не боись, недолго будешь. Ха, тебя быстренько спровадят со свету. А ну-ка дай лапы!» Он, сука, ухватил меня своими железными ручищами в перчатках за руки, разжал кулаки, да пошел ко всему прислоняться ладонями. И пальцами все стены, мебель заставил облапать, все стаканы перетрогать. А тогда и выпить дал. Пей, не хочу. А там было что попить. «Этого куда?» — спросил, помню, кудлатый. А сам старика дохлого под стол бросил и пнул ногой. Потом и сторожа приволокли, тоже бросили. Потом бритый ухватил меня за остатки волос, за затылок, голову ударил и пузырь водяры в глотку влил. А потом еще пузырь. Ну, тут я и вырубился. А очухался, когда в комнате ментов куча была. Уже поздно было. И до того мне погано сделалось, хоть вой. Но я и завыл. За разбитую голову обеими руками ухватился. На пол повалился. Зубами скрежещу и вою. Головой об доски половые бьюсь. А не легчает. Все равно не легчает. Ой, какая жизнь проклятущая. А ментяра мне рожу носком сапога приподнимает. Так нежненько, легонько. И в глаза глядит, улыбается. «Ты, ублюдину под психа, не коси тут. Видали мы таких». Руки мне заломали, накостыляли. Ну, порядку. И в воронок бросили. Там еще добавили. Только мне уже все одно было. Не жилец я. Не жилец. И поплыли перед глазами, как будто изнутри все разрезанные, задушенные, заваленные мною, пристреленные, утопленные, прибитые и придавленные. И все заглядывают этак в глаза, будто тот ментяра. И все улыбаются, но молчат. А что им языками трепать? И так все ясненько. Больше побоев? Меня эти лица измотали. Ненавижу их. Ненавижу их всех, сучар, ненавижу. И вроде бы понимаю, что это им меня ненавидеть надо, а не мне. Ведь это я их порешил, а все равно ненавижу. Будто они меня убивали. Будто они мне жизнь переехали, сволочи проклятущие. И про ребятишек этих шустреньких, умненьких, позабыл. Грустно мне, горько, худо. Из машины выбросили, как мешок с падалью. Ну и пошла-поехала писать контора. Закрутилась казенная шестерня. Завертелась. На допросах били, мордовали. В камере били, мордовали. По старым ранам, по побитому. Ироды, твари поганые. Месяц измывались. А потом опять следователь вызвал. Закурить гадал. Усадил. Глядит прямо в душу. И тоже улыбается. Ну че, друг сердешный, может хватит? Спрашивает. Чего хватит? Зажился ты, говорю. Может хватит? Может пора? Это суд определит. Отвечаю я так вежливо. А сам уже скумекал. «Да чё нам с тобой суда ждать?» — улыбается следователь. «На судах, сам знаешь, всякие неожиданности случаются. Вдруг кто на кого из невинных покажет или заявит чего-нибудь? Зачем усложнять всё это?» «Зачем усложнять-то всё? И так ясно. Это ты всех порешил. Тебе и ответ держать. Давай-ка я тебе, друг сердечный, при попытке к бегству пристрелю, чтобы не мучился». И пистолет достает. И все так, с улыбочками. «Погоди, погоди», говорю ему. «Ты что, меня разыгрываешь? Ты власть? Или ты с теми повязан? А?» Спросил и сам испугался. Понял все. «Ну зачем я его подковыриваю?» Заслезил, замолил. «Молчать буду. Гадом сдохну, но молчать буду. Дай пожить чуток, а? Ведь и так шлепнут. Дай пожить, начальник». А он еще шире улыбится. «Ладно, друг сердешный, не буду тебя стрелять. И пистолет в стол убирает. Не буду. Лучше пускай тебя в камере порешат. Так надежнее». «Так за что же? Беспредел ведь, начальник! Давай по закону, давай по справедливости!» «Сейчас у нас новое веяние. Бороться со всякой бюрократической канителью, усек? Вот мы и боремся. Вот мы и без канители тебя приходуем. И в дело припишем. Так, мол, и так. И прикроем его. Понял?»